Голлисон в тревоге смотрит на них. «Спугнете кого? Приведет в действие что?» Ходжес поворачивается к сторожу. «Так что при них? Рации?» «Да, маленькие такие», — он касается уха. «Напоминает слуховой аппарат, как у ФБР и разведки. Но что здесь происходит? Скажите мне, что это не бомба». Ему не нравится выражение бледного и потного лица Ходжеса. «Господи, неужели?» Ходжес проходит мимо него в складское помещение, заставленное всяческой бутафорией, мебелью, пюпитрами. Здесь же расположены столярная мастерская и пошивочный цех. Музыка все громче. Дышать Ходжесу все тяжелее. Боль ползет по левой руке, в груди тяжесть, но голова пока ясная. Брейди или побрился наголо, или оставил короткие волосы, которые перекрасил в другой цвет. Мог использовать тональный крем, чтобы изменить цвет кожи. Вставить контактные линзы другого цвета, надеть очки. Но он все равно остался бы одиноким мужчиной, пришедшим на девчачий концерт. И после наводки, полученной Уиндомом, привлекал бы внимание и вызывал подозрения. Плюс взрывчатка. Холли и Джером знают о ней, но Ходжес знает больше. Стальные шарики. Скорее всего, много стальных шариков. Даже если его не остановили у дверей, как он сумел пронести все это в зал? Неужто служба безопасности работает так плохо? Голлисон хватает его левую руку, а когда трясет, Ходжес чувствует, как боль добирается до висков. «Я пойду сам. Как только увижу охранника, попрошу его связаться с Уиндомом, чтобы он пришел сюда и поговорил с вами». «Нет», — возражает Ходжес, — «вы этого не сделаете». Холли Гибни — единственная, кто адекватно воспринимает ситуацию. Мистер Мерседес в зале. У него бомба, и только благодаря милости Божьей он еще ее не взорвал. Слишком поздно привлекать полицию, слишком поздно привлекать службу безопасности ЦКИ. И для него слишком поздно. Но! Ходжес садится на пустой ящик. «Джером! Холли! Идите сюда!» Они подходят. У Джерома круглые глаза. Он едва сдерживает панику. «Одного обритого черепа недостаточно. Он принял меры для того, чтобы выглядеть безвредным. Возможно, я знаю, как он это сделал. А если я прав, то знаю, где его искать». «Где?» — спрашивает Джером. «Скажите нам, мы его возьмем обязательно». «Это будет нелегко. Он уже на стороже, постоянно проверяет свое личное пространство. И он знает тебя, Джером. Ты покупал у него мороженое, когда он приезжал на этом чертовом фургоне, мистер Вкусняшка. Ты сам мне это говорил». «Билл, мороженое у него покупали тысячи людей». «Конечно. Но много ли черных живет в Вестсайде?» Джером молчит. Теперь его очередь кусать губы. «Насколько большая бомба?» — спрашивает Голлисон. «Может включить пожарную тревогу?» «Только если вы хотите получить гору трупов», — отвечает Ходжес. Говорить ему все труднее. «Он взорвет бомбу, как только почувствует опасность. Вам это надо?» Голлисон не отвечает, и Ходжес поворачивается к двум своим столь далеким от полицейской службы Ватсонам, которых этим вечером Бог... или капризная судьба, определили ему в помощники. «С тобой риск слишком велик, Джером. И, конечно, я сразу выбываю из игры. Он начал следить за мной задолго до того, как я узнал о его существовании». «Я подойду к нему сзади», — говорит Джером. «Он меня не увидит, тем более в темноте, когда освещена только сцена». «Если он такой, каким я его себе представляю, твои шансы в лучшем случае 50/50. Этого недостаточно». Ходжес смотрит на женщину с сидеющими волосами и лицом подростка-невротика. «Надежда только на тебя, Холли. Сейчас рука у него на спусковом крючке, и ты единственная, кто может подойти вплотную, без опаски, что он тебя узнает». Она закрывает искусные губы одной рукой, но, похоже, этого недостаточно, потому что добавляется и другая. Глаза у нее огромные и влажные. «Господи, помоги нам», — думает Ходжес. Слова эти не в первый раз приходят в голову, когда дело касается Холли Гибни. «Если только вы пойдете со мной», — говорит она сквозь руки. «Я не могу», — отвечает Ходжес. «У меня сердечный приступ». «Еще и это!» — стонет Голлисон. «Мистер Голлисон, в зале есть сектор для людей с ограниченными возможностями. Должен быть так?» «Да, на полпути от сцены к верхним рядам». «Он не только пробрался в зал со взрывчаткой, — думает Ходжес, — но еще и занял позицию, которая обеспечит максимальное число жертв. «Теперь слушайте, вы двое, — говорит он, — и не заставляйте меня повторять».